Александр Шалимов. «Беглец». Читает Виталий Кузнецов. Исчезновение Митрофана Кузьмича Цыбули наделало немало шума в Алуште. Болтали разное. Работники районной милиции искали старого лесника даже в огромных бочках местного винокомбината, в которых хранились знаменитые крымские вина. Что касается Евдокии Макаровны, жены дяди Митрофана, то она была твердо убеждена, что старик отправился прямо в ад. Она даже отслужила панихиду по грешнику Митрофану, которого черти упекли в самое горящее место адской кухни. Об Альбине Евдокия Макаровна рассказывать не любила. Ну, жил во время оккупации, кто его знает, откуда взялся. Не такой был, как все, она тяжело вздохнула. Непонятный какой-то, и будущее предсказывал. Что сказал, все как по часам исполнялось. А уж куда делся потом, она махнула темной морщинистой рукой и потерла углы глаз кончиком головного платка. Я понял, что воспоминания причинают ей боль, и не настаивал. Позднее догадался, что память об Альбине для Евдокии Макаровны слишком дорога. Старуха ни с кем не хотела делиться ею. Альбин был для нее почти сыном. Стояла весна, цвели сады. Море дышало порывами прохладного ветра. Приезжих было мало, и дача Евдокии Макаровны пустовала. Вечерами мы подолгу сидели вдвоем на веранде у большого медного самовара. Пили чай с прошлогодним вареньем, тихо разговаривали. Говорила больше Евдокия Макаровна. А я поддакивал не в попад и снова вспоминал утро того удивительного дня. Уже не первый год проводил я конец весны, а иногда и начало лета в домике дяди Митрофана на окраине Алушты. Посреди тенистого виноградника хозяева устроили беседку. Там стоял грубо сколоченный стол. За ним хорошо работалось в яркие солнечные дни, когда небо кажется прозрачным и глубоким. А редкие облака цепляются за скалистые вершины гор. Море было рядом. Его шум долетал вместе с дуновениями легкого ветра. Сам дядя Митрофан появлялся редко. Летом он больше жил в лесной сторожке. «Чтобы не бежать отдыхающим», — объяснял он, когда заглядывал домой. В то утро он был дома. Помню, у меня не клеилось с очерком. Я бросил перо и вышел в сад. Дядя Митрофан в трусах, толстый и грузный, восседал на скамейке под густым зеленым навесом виноградных лоз. Маленькими глазками, спрятавшимися в глубоких складках коричневого от загара лица, он следил, как Евдокия Макаровна перебирала какой-то хлам в большом кованом сундуке. Увидев меня, старик оживился. «А, литератор! Чернильная твоя душа! Здорово, здорово! Чуть дома торчишь? Шел бы на море! Все равно больше не заплатит, если днем сочинять. Я бы, если был сочинителем, только по ночам писал». «Чего привязался к человеку?» — ворчливо вмешалась Евдокия Макаровна. «Лучше иди штаны надень, срам глядеть. Если бы он был сочинителем, к чему тебе сочинять, басурману лысому?» Однако дядя Митрофан был настроен мирно. «Заглохни!» — посоветовал он жене и, потирая небритый подбородок, продолжал. «Мне есть что рассказать. Мне из пальца усасывать не надо, а он вот не знает, об чем писать. По глазам вижу. Верно?» «Верно», — признался я. «Ну, то-то. Люблю за правду. А ты возьми и напиши, скажем, про меня. Напиши, какой я есть. Правильно напишешь? Живи бесплатно, пока не надоест». «Тьфу!» – плюнула Евдокия Макаровна и ушла из комнаты. «Зачем она это тряпье хранит?» – спросил я, чтобы переменить тему разговора. «Все муль поела». «Баба!» – проворчал Митрофан, заглядывая в сундук. «С нее какой спрос? Она эту сундучину лет 10 не открывала, поди. Все просила из погреба вытянуть. Я сегодня выволок, так она теперь жудит, что из-за меня все погнило». Он запустил руку в сундук и сердито встряхнул тряпки. Пахло сыростью. Стайка серебристых молей поднялась из тряпья и заметалась в воздухе, спасаясь от солнечных лучей. Дядя Митрофан выгреб из сундука сверток старых половиков и швырнул на землю. Один из половиков развернулся. В нем оказалось что-то похожее на широкий блестящий пояс с двойной портупеей. При виде пояса дядя Митрофан ошеломленно ахнул. С быстротой, несвойственной его грузной фигуре, он нагнулся, схватил пояс и принялся внимательно разглядывать, покачая седой квадратной головой. «Что за штука?» – поинтересовался я, указывая на ремни портупеи, скрепленные серебристыми металлическими дисками. Дядя Митрофан подозрительно глянул по сторонам. «Это, брат, такая штука!» Он натужно закашлялся. «Такая штука! Да! Леший знает, как сюда попала! Вот не думал, что она у меня осталась!» «А что это?» «Подожди, дай вспомнить, как было!» Дядя Митрофан потер небритые щеки, почесал голову. «Эта штуковина, у него ведь осталось вроде бы радио тут внутри, а может еще что. Он эти ремни снимал, даже спал в них. И часто при мне вот эти колесико крутит». Дядя Митрофан осторожно поскреб пальцем один из серебристых дисков на ремнях портупеи. Я нагнулся, чтобы лучше рассмотреть диск. Он состоял из нескольких колец, вставленных одно в другое. На кольцах были тонко выгравированы деления и ряды цифр. В центре находилось выпуклое желтоватое стекло, напоминающее глаз. Я потрогал ремни портупеи. Это была не кожа, а какая-то незнакомая мне пластмасса. Прочная и эластичная. Едва ощутимые утолщения свидетельствовали, что внутри портупеи скрыты металлические части. Сырость и плесень не оставили следов на этом странном приспособлении. Ремни были сухие и чисты, а металл блестел так, словно его только что отполировали. Нет, это не было похоже на радиопередатчик, скорее на крепление парашюта. Только для чего могли служить блестящие кольца с рядами цифр? Этот глазок и металлические детали внутри. Я посмотрел на дядю Митрофана. Он был явно встревожен находкой. Его толстые пальцы дрожали. Он беспокойно оглядывался по сторонам. Не выпуская из рук портупеи, снова начал рыться в сундуке. Перевернул ворох тряпья, долго шарил под ним. Потом поднялся, отер пот со лба и, отдуваясь, присел на край сундука. «Еще что-нибудь должно быть?» – спросил я. Он не ответил. Сидел, припоминал что-то. «Зачем не за свое дело берешься?» – раздался ворчливый голос Евдокии Макаровны. «Кто тебя просил помогать? Ишь, расшвырял все. Шел бы лучше спать, если дело найти не можешь». «А что, могу и пойти?» – охотно согласился дядя Митрофан, посмешно вставая с сундука и пряча портупею за спину. Он подмигнул мне, предлагая следовать за ним, и поковылял в свою каморку под верандой. Евдокия Макаровна подозрительно посмотрела ему вслед, покачала головой и присела возле сундука. Я прошелся по саду. И когда Евдокия Макаровна нагнулась над сундуком, проскользнул в комнату дяди Митрофана. Он сидел на кровати, большими узловатыми руками поглаживая портупею. Жестом пригласил меня сесть рядом. «Можешь верить, можешь не верить», — сказал он, вздыхая. «А было это так». Он рассказывал долго и путанно. Часто останавливался, чтобы припомнить события, пропускал подробности, потом возвращался к ним. Многое повторял, словно убеждая самого себя. Рассказ изобиловал отступлениями, в которых он пытался по-своему объяснить происходящее. Эти объяснения были наивны, а подчас еще более фантастичны, чем те удивительные события, свидетелем и участником которых ему пришлось стать. Для краткости я опускаю большинство рассуждений дяди Митрофана, сохранив лишь главную поразительную историю беглеца. Это произошло ранней весной 1943 года. По ночам зарево полыхало над крымскими лесами, в которых укрывались партизаны. У моря в Алуште и Ялте гулко стучали по разбитым тротуарам каблуки фашистских офицеров и полицейских. Поздним ненастным вечером дядя Митрофан возвращался из лесной сторожки домой. Пропуска у него не было, и он осторожно пробирался по тихим безлюдным улицам, проклиная немцев, ненастье и ревматизм. Ни одно окно не светилось. Под ногами хлюпала размокшая глина, над головой быстро плыли черные мохнатые облака. В просветах между ними изредка появлялась луна, и тогда казалось, что облака останавливаются, а луна стремительно несется по небу, торопясь сбежать из этой черной враждебной ночи. У входа в Кипарисовую аллею дядя Митрофан остановился. До дома было уже недалеко, но в аллее темно, как в погребе. Легко нарваться на патруль. Дядя Митрофан прислушался. Как будто никого. Только вдалеке шумело невидимое море. Он сделал несколько шагов и замер на месте. Впереди, возле одного из кипарисов, шевельнулось что-то более темное, чем окружающий мрак. «Влип!» – подумал дядя Митрофан, мучительно соображая, что лучше – бежать или прикинуться пьяным. Темная фигура тоже не шевелилась. «Сейчас полоснет из автомата и служи панихиду», рассуждал дядя Митрофан, чувствуя, что его прошибает холодный пот. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Что дел до войны? Самое большее бандиты встретишь. Так это ж таки свой как-никак, а тут на тебе, разбери, что у него на уме. Чего ждет? Может, не патруль? Эх, была не была!» Дядя Митрофан сделал шаг вперед и шепотом спросил: «Кто такой?» Темная фигура беззвучно отступила за кипарис. «Видно, не патруль», — осмелел дядя Митрофан. «Чего надо? Чего по ночам шляешься?» Угрожающе продолжал он, делая им еще шаг вперед. Фигура продолжала молчать, но уже совсем близко слышно было тихое прерывистое дыхание. «Смотри, задуришь, стрельну!» Быстро предупредил дядя Митрофан и в подтверждении своих слов звякнул в кармане ключами. «Нет-нет», — странным, чуть гортанным голосом отозвался незнакомец, — «я не враг вам. Но во имя справедливости помогите мне». «Ранен, что ли? Нет? Жрать хочешь?» «Не понимаю», — помолчав, отозвался незнакомец. «Не наш», — сообразил дядя Митрофан. «Но и не немец. Голодный? Нет? Так какого лешего тебе надо?» «Спасибо», — серьезно сказал незнакомец. «Лешего мне также не нужно». «Мне ничего не нужно. Скажите только, где я и какой сегодня день?» Дядя Митрофан тихонько присвистнул. «Ясно, что за герой. А ну, пошли до хаты. На улице про такие дела не говорят». Незнакомец, видимо, колебался. «А вы кто?» — спросил он, наконец, ступая на шаг. «Тебе я друг», — решительно отрезал Митрофан. «Помогу, чем надо. Свои обязанности знаю. Мы союзников уважаем. Хотя вы и не спешите со вторым фронтом. Пошли!» «Хорошо», — сказал, подумав, незнакомец. «Но неужели у вас нельзя говорить на улице о том, какое сейчас время?» «У нас, брат, такое время, что о нем лучше говорить, когда оно кончится». «Кажется, я сильно ошибся», — сказал незнакомец. «Это бывает», — охотно согласился дядя Митрофан. Я сам вместе горилки раз уксуса хватанул. Пошли!» Пробираясь по темной аллее, он услышал за плечами настороженное дыхание незнакомца. Наконец скрипнула калитка виноградника. Дядя Митрофан облегченно вздохнул. «Однако добрались!» Ощупью нашел под крыльцом ключ, открыл дверь, пропустил гостя вперед. В комнате занавесил окно старым одеялом и, когда уже зажег керосиновую лампу, с интересом оглядел гостя. Перед ним стоял юноша лет 20 среднего роста, с узким бледным лицом, темными бровями и светлыми пепельными волосами. Он был одет в серую клетчатую куртку с черными отворотами и узкие бархатные брюки. Под курткой виднелась белая рубашка с черной ленточкой вместо галстука. Тонкий резиновый плащ с капюшоном, который юноша снял, войдя в комнату, едва ли мог согреть хозяина в холодную мартовскую ночь. «Продрог, небось!» — сказал дядя Митрофан, поеживаясь в своем ватнике. «Вот беда! Водки нет и дров тоже не заготовлено. Завтра жинка печку истопит. А сейчас я на керосинке чайку скипячу, погреемся!» «Нет, спасибо, мне не холодно», — своим звенящим гортанным голосом сказал юноша. «Но я вам очень признателен, что приютили меня. Я здесь совсем никого не знаю. Откровенно говоря, я даже не знаю, где я». «Вот сбрасывают людей, а бестолку!» — мелькнуло в голове у дяди Митрофана. «Никак, ни одежонки приличные, оденут как клоуна, а он сразу и засыпется ведь. Это он, наверное, в Румынию предназначали, а он во куда угодил. Хорошо еще не в море. А что бы делал, если б меня не встретил? Ну, давай знакомиться», — продолжал он, обращаясь к гостю. «Меня Цибулей звать, по имени Митрофан, по батюшке Кузьмич, а тебя как?» «Мое имя Альбин», — сказал юноша. «Ну что же, имя неплохое», — одобрил дядя Митрофан. — А фамилия? — Зовите меня просто Альбин, — смущенно улыбнулся юноша. — Альбин? Так Альбин, — согласился дядя Митрофан. — Молод, а конспирацию знает, и, между прочим, правильно. Мне твоя фамилия ни к чему. Завтра я тебе одежонку приличную достану. В твоей на улицу выйдешь, тебя сразу арестуют. Документ-то есть? Паспорт или еще чего?» «Не знаю», — нерешительно промолвил Альбин. «Но скажите, пожалуйста, куда я попал? Что это за место?» «Алушта». «Алушта?» — повторил юноша, слегка пожимая плечами. «Не помню такого. А какая страна? Или как это называется? Государство?» «Да ты че? С луны упал?» — удивился дядя Митрофан. «Крым это! Крым-то ты знаешь? Чему только вас учат там? А государство здесь было советское, пока фашисты не пришли. Вот вышвырнули, и опять оно будет советским. А тебе-то куда надо было?» «Не совсем сюда», — горестно вздохнул юноша. «Теперь уже все равно, но, боюсь, это не единственная ошибка. Какой сегодня день?» 6 марта. Ну, а дальше? Чего дальше? 6 марта. Какого года? Дядя Митрофан ошеломленно разинул рот. Да ты чё? Шуткуешь надо мной, хлопч? Угрожающе протянул он и так треснул кулаком по столу, что со звоном подскочили стаканы. Не сердитесь, Кузьмич, тихо сказал Альбин. Я правда говорю. Я не знаю, какой сейчас год. Так получилось. Я долго болел и все забыл. «А ты когда ж болел, друг? В каком году?» Подозрительно осведомился дядя Митрофан, не сводя глаз со своего гостя. «Уже давно, но я забыл». «Как же тебя больного на такое дело послали?» «На какое дело?» «Ай, ну ладно!» — махнул рукой дядя Митрофан. — Меня это не касается. Только я тебе так скажу. Врать надо с умом, а то сразу попадешься. Альбин потер тонкими пальцами бледный лоб. Все-таки какой же сейчас год? 1970-й, насмешливо проворчал дядя Митрофан. Гость не обиделся. Он внимательно посмотрел на старика, соображая что-то, и уверенно сказал: «Нет, не может быть». «Верно, не дожили еще. А если я скажу так, 1870-й?» Альвин вздрогнул. В его больших глазах блеснули золотые огоньки. Однако, чуть подумав, он тряхнул головой. «Думаю, что и это неправда». «То есть как это ты думаешь?» — рявкнул дядя Митрофан. «Ты что? Ты подожди, слушай, а может у тебя тут того?» Дядя Митрофан повертел большим пальцем возле виска. «Может, ты драпака дал из-за этого места, где вашего брата под замком держит? Ну, понимаешь?» «Не понимаю», — сказал Альбин. «Но если вам неприятны мои вопросы и мое присутствие, я уйду». «Молчи!» – оборвал дядя Митрофан. «Куда пойдешь, непутевая башка? Ложись спать, завтра подумаем, что делать. А год сейчас, по правде сказать, поганый. Люди его крепко запомнят. Военный, 1943-й». «1943-й», – повторил Альбин, прищурившись. «Вероятно, вы снова шутите, Кузьмич». «Шучу?» Опешил дядя Митрофан. «Тетка твоя, курица, пускай этим шутит!» «Да, чубую с ним разговариваю, ясно сумасшедший!» «Идем!» — продолжал он вслух. «Постель в соседней комнате!» Гость не спеша поднялся, взял плащ, подошел к двери, но вместо того, чтобы отворить ее, ударился о нее со всего размаха лбом. Испуганно отпрянул назад. Он смущенно улыбнулся дяде Митрофану. «Забыл, что надо самому». Он потер лоб и, нащупав ручку, осторожно отворил дверь. «Сумасшедший!» – окончательно решил старик. «Откуда только взялся на мою голову? Еще хату ночью спалит!» Однако ночь прошла спокойно. На другое утро, заглянув в комнату Альбина, дядя Митрофан застал своего гостя уже на ногах. Вид у юноши был измученный и встревоженный. Он почти не коснулся скудного завтрака, отвечал односложно, думал о чем-то своем. На вопрос, чем он расстроен, коротко ответил: «Со мной случилась большая беда. Я предполагал. Не спрашивайте. Все равно вы не поймете, в чем дело». Дядя Митрофан обиделся, но промолчал. Прошло несколько дней. Альбин не покидал комнаты, почти ничего не ел. С утра до вечера он сидел на кровати, напряженно думал о чем-то. Время от времени, схватив листок бумаги, покрывал его строчками непонятных знаков, цифр, кривых линий, писал, зачеркивал, снова писал, потом рвал все на мелкие клочки и опять погружался в раздумья. Иногда он вскакивал и принимался бегать по маленькой, тесно заставленной комнате, бормоча непонятные слова. Потом успокаивался и часами сидел неподвижно, безучастный ко всему. Дядя Митрофан заходил, садился возле. Альбин, молча устремив глаза в одну точку, казалось бы, не замечал его. «Куда он глядит?» – недоумевал старик и старался найти на белой стене то место, которое так привлекало внимание Альбина. «Верно, далеко глядит. Ох, далеко! А что видит?» Порой какая-то тень пробегала по бледному лицу Альбина. Тонкие черты искажались гримасой боли. Юноша резко встряхивал головой, словно пытался прогнать тяжелые воспоминания. «Переживает», — подумал дядя Митрофан. «Конечно, будешь переживать, если не туда попал, куда посылали. А может, и ждет чего? Книжки ему, что ли, каких-то достать? Почитает, глядишь, про беду свою и забудет на малый час». Дядя Митрофан слазил на чердак, разыскал среди старых ящиков и пустых бутылок стопку запыленных книг, библиотечку ушедшего на фронт внука, выбрал несколько штук, обтер тряпкой и принес Альбину. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Старинные», – задумчиво сказал юноша, осторожно листая страницы тонкими длинными пальцами. «Какие там старинные?» – махнул рукой дядя Митрофан. «Перед самой войной куплены». «О, конечно», — смутился Альбин. «Я не точно выразился. Книга — такая вещь, что им больше лет, тем они ценнее. Я хотел сказать, что пройдут столетия, и некоторые из этих книг станут большой редкостью. За ними будут охотиться исторические библиотеки, музеи, любители старины. И даже не всегда за тем, чтобы их читать. Тогда это будет иначе. Книга скоро утратит свою роль сокровищницы человеческого опыта и знаний. Магнитные и электронные записи будут удобнее. Книги будут интересовать лишь лингвистов, историков да коллекционеров. Вот это, например, она станет настоящим сокровищем для собирателей редкостей». «Подорожает, что ли?» – не понял дядя Митрофан. «Подорожает?» – повторил Альбин. То есть станет дороже. Нет, это не то слово. Оценивать ее никто не будет, это ни к чему. Просто она станет уникальной, бесценной. Библиотеки, имеющие такую книгу, будут вправе гордиться. Ее написал кровью, сердцем мудрый человек в годы Великой Перестройки. Ее будут хранить среди других редкостей во дворце из металла и стекла, куда не проникает жара и холод, влага и пыль. Дядя Митрофан покачал головой и осторожно смахнул паутину с корешка книги, которую Альбин держал в руках. Порывшись в кармане, достал старенькие очки в проржавевшей оправе, приладил их на нос. Через плечо Альбина с любопытством и опаской глянул на заглавие. Удивленно заморгал маленькими глазками и еще раз перечитал заглавие, шевеля толстыми губами. Потом поглядел из-под лобья на своего гостя. Лицо Альбина оставалось задумчивым и серьезным. «А ведь все-таки псих!» – пробормотал дядя Митрофан и, насупившись, вышел из комнаты. Книги не заинтересовали Альбина. Он перелистал их и больше к ним не прикасался. По-прежнему сидел молча, думал. Казалось, он не отдавал себе отчета в опасности своего положения. Дядя Митрофан со страхом размышлял, что будет, если немцы устроят очередную облаву или обыск. Наконец он не выдержал и решил поговорить с гостем на чистоту. Свой рассказ о войне и оккупации он закончил словами. «Понимать надо, в какое время живем. Никто не знает, что через час будет». «Я понимаю», – тихо сказал Альбин. «И о многом я знал раньше, но действительность оказалась в тысячи раз проще и страшнее. До чего я был наивен, Кузьмич? Чтобы понять по-настоящему, недостаточно знать. Надо видеть, участвовать самому. А я связан понятиями и законами иного мира. Я лишен прав вмешаться, и это ужаснее всего». «Если бы можно было начать сначала, поверьте, Кузьмич, я не могу сейчас помочь вам. Я вынужден ждать. Может быть, силовое поле восстановится, и тогда... Как бы это объяснить? Я еще не понимаю, что произошло, почему прекратилась связь и исчезло поле, но...» «Я ему прадеда, а он не про Бузину», — раздраженно прервал дядя Митрофан. «Меня твои тереферы не интересуют. И помощи я от тебя никакой не жду. Ты лучше скажи, что делать будем, когда немцы нагрянут». «Я сделаю все, что вы посоветуете». «О, первое разумное слово за неделю», — смягчился дядя Митрофан. «Тогда слушай, документы у тебя есть?» «Документы? Ах, да, никаких нет». «Беда с тобой. Такое время разве можно без документов?» «Я не знал», — Альбин смущенно пожал плечами. «Тогда вот что, я тебя спрячу в сторожке, в лесу, туда немцы не заглядывают. Ну а там поглядим, согласен?» Гость молча кивнул головой. Они вышли на рассвете следующего дня. Альбин не стал переодеваться. Он согласился лишь взять резиновые сапоги, а поверх своего черного плаща надел старый брезентовый дождевик дяди Митрофана. На прощание он низко поклонился Евдокии Макаровне и поблагодарил за заботу. «Господа мы прогневали», — запричитала старуха. «Живем, как звери, по своей земле крадучись ходим. Всего опасаемся, когда это закончится». «Еще не скоро», — серьезно сказал Альбин. «Ваши через год сюда вернутся, а война закончится в мае 1945-го». «Ишь, пророк нашелся!» — проворчал дядя Митрофан. «Эти как же узнал? По картам, а ли из Библии?» «Просто мне так кажется», — смутился Альбин. «Если кажется, перекрестись!» — сурово сказал дядя Митрофан. «Такими делами, брат, не шутят!» «А ты на него не гавкай!» — вмешалась Евдокия Макаровна. «Может, он видит? Сынок, скажи, победим-то мы?» Альбин мельком глянул на дядю Митрофана, повернулся к Евдокии Макаровне и, прочитав ее в глаза немую мольбу, твердо сказал: «Вы победите, ваш народ!» «Спасибо, сынок, спасибо! Только вот мы-то с ним...» Она кивнула на дядю Митрофана. «Да живем ли до победы?» Альбин смущенно улыбнулся. «Вот этого я не знаю, но горячо желаю вам дожить». «Этик, и я могу предсказать», — заметил дядя Митрофан. «Пошли, пророк!» Логами, заросшими густым кустарником, они добрались до леса и вышли на дорогу. Альбин молчал. Дядя Митрофан бормотал что-то в усы, временами тихо поругивался. «Не понимаю, вот что ты за человек?» — заметил он наконец. «Не то безумный, не то только прикидываешься. Вроде бы неплохой парень, а нет в тебе чего-то, решимости, что ли, в тебе нет. Откуда ты такой взялся?» «Не сердитесь, Кузьмич», — мягко сказал Альбин. «Придет время, я все объясню. А сейчас не могу. И все равно вы не поверите и не поймете». «Загадки загадываешь, да? А сейчас, дорогой, война. И на фронте, и в тылу люди гибнут. Ну, я, к примеру, старик. За меня внуки воюют. А был бы помоложе, Дядя Митрофан махнул рукой. «Вы считаете, что я должен?» «Ничего я не считаю. Я ведь не знаю, зачем тебя прислали. Может, так и надо». «Молчите, Кузьмич», — голос Альбина дрогнул. «Вы вот говорите о гибели людей, но убивать — какой это ужас. В бесконечной вселенной нет ничего, поймите, ничего прекрасней жизни». «Чудак! Ну кто ж этого не понимает? А для чего народ-то воюет? Для жизни, чтоб жили наши дети и внуки внуков. Ты знаешь, как у нас до войны было? А разве можно жить, как сейчас? Ты мог бы так всю жизнь?» Гримаса мучительной боли скользнула по лицу Альбина. «Вот кто-то, поэтому народ и воюет. За эту самую жизнь, лучше которой, как ты сказал, нет ничего на свете. А как, друг, так оно и получается. Нет другого пути». «Все это так, Кузьмич, но я...» Альбин остановился и закрыл лицо руками. «А ты что, из другого теста? Не человек?» «Что же, по-вашему, я должен делать?» «Подумай, пораскинь мозгами, может, поймешь». Немцы выросли, как из-под земли. Лязгнули затворы автоматов. Дядя Митрофан тоскливо оглянулся. Впереди два солдата в рогатых касках. Позади эсэсовский подофицер с пистолетом в руках. «Партизаны! Лесник здешний! Не знаете, что ли? А он? Знакомый из города. Документы». Дядя Митрофан принялся неторопливо шарить по карманам, соображая, что предпринять. Альбин, закусив губы, стоял рядом. «А ну, побыстрее, свинья!» Под носом дяди Митрофана мелькнул кулак в кожаной перчатке, и в этот момент случилось нечто непостижимое. Вспышка, более яркая, чем солнечный луч, заставила зажмуриться. Что-то зашипело, как рассерженная змея. Прозвучал краткий, прервавшийся стон, снова шипение, тяжелые удары упавших тел и тишина. В воздухе сильно запахло озоном, как после близкого удара молнии. Дядя Митрофан приоткрыл один глаз. Немцы лежали на песчаной дороге. У солдат почернели лица под сожженными касками. Стволы автоматов свернулись спиралью. Тело под офицера было наполовину обуглено. Альбин неторопливо выкладывал что-то в карман своего плаща. Юноша был очень бледен, но удивительно спокоен. «Это как же это ты их?» оторопело пробормотал дядя Митрофан со страхом, глядя то на убитых немцев, то на Альбина. «Новое оружие», — сказал Альбин и тяжело вздохнул. «Партизанам бы такое», — заметил Митрофан. «Надо будет тебя с ними свести. У меня, брат, кое с кем из них связь есть. Да, вот почему-то только никто от них давненько и не объявлялся. А вы, между прочим, дряни», — добавил он, подумав. «С таким оружием второго фронта не открываете». «Второй фронт?» — повторил Альбин. «Ах, да, но это оружие было изобретено, когда...» Он запнулся. «Одним словом, оно не создано для убийства. Это страшное недоразумение, Кузьмич. У нас с вами не было другого выхода. Эти дурные люди – первые живые существа, попавшие жертвой такого оружия. Если бы они были и последними». «Ну уж, дудки!» — возразил дядя Митрофан. — Не мы к ним, они к нам непрошенными гостями пришли. Крови еще прольется немало. — И что теперь с ними делать? — спросил Альбин. Дядя Митрофан почесал голову. — Может быть, их в лесу спрятать. Да все равно найдут, и тогда беда. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Невинных людей в Алуште постреляют. А вот мыслишка у меня одна имеется. Сходство есть, будто их молния спалила. Разыщем дерево обугленное молнией, занесем туда и оставим». «Хорошо», — сказал Альбин, — «но искать такое дерево не надо». Он отошел на несколько шагов, огляделся, вынул из кармана маленький блестящий пистолет и навел его на высокую мохнатую сосну, стоящую возле самой дороги. Ослепительный луч скользнул вдоль сосны, факелом вспыхнула темная крона, с треском раскололся коричневый ствол, и обугленное дерево рухнуло на дорогу, прикрыв искалеченными черными ветвями тела фашистов. Дядя Митрофан восхищенно выругался и, махнув Альбину, чтобы следовал за ним, углубился в густую чащу леса. Однако добраться до сторожки им не удалось. По лесу шарили немецкие патрули. Очевидно, готовилась очередная операция против партизан. А скал Айори они увидели внизу клубы дыма и пламя. «Сторожку жгут, гады!» — пробормотал дядя Митрофан и сплюнул. «Ну никакого жилья в лесу не хотят оставить! Если б могли, все леса бы выжгли, до того партизан боятся!» «Что за время?» — шепнул Альбин и, помолчав, тихо добавил. «Сколько надо было силы и великого мужества, чтобы выдержать и пройти весь путь? Я склоняюсь перед вами, люди, о которых прежде не знал ничего. Как ничтожна тоска и боль одного человека перед страданиями и борьбой целого народа! О, безумец! О, я глупец!» «Ты это про что?» — удивился дядя Митрофан. Альбин не ответил. Казалось, он не слышал вопроса. Широко раскрытые глаза юноши снова были устремлены куда-то в безграничные дали, Туда, где дядя Митрофан, сколько ни старался, не мог разглядеть ровно ничего. Вечером они возвратились в Алушту. Несколько недель Альбин провел в доме дяди Митрофана. Юноша жил теперь в погребе и лишь по ночам выходил на виноградник подышать свежим воздухом. Как только темнело, дядя Митрофан занавешивал окна, зажигал старенькую керосиновую лампу и выпускал Альбина из его убежища. По крутой скрипучей лестнице юноша поднимался в горницу, садился к столу, ужинал вместе с хозяевами. Старый лесник ухитрился припрятать кое-что из запасов своего разграбленного фашистами хозяйства. Поэтому они с Евдокией Макаровной не так голодали, как остальные жители оккупированной Алушты. В борще, который подавался на стол, нет-нет, да и появлялась солонинка. В каше поблескивало масло. Иногда, неизвестно откуда, выплывал горшочек топленого молока, вареное яйцо, чашка сметаны. Все, что у них было, старики делились с Альбином. Дядя Митрофан, как бы он и не бывал голоден, не прикасался к еде, пока Альбин не сядет за стол. Ужинали молча. Альбин с трудом орудовал большой деревянной ложкой. Ел он очень мало. Несколько глотков супа, щепотка каши, и он уже благодарил хозяйку. «Ну да поешь ты еще!» – уговаривала Евдокия Макаровна. «Посмотри на себя! В чем душа-то держится?» «Нет-нет, благодарю!» – говорил Альбин. «Я как всегда. Больше мне ничего не надо. Как-то во время ужина...» Оборвалось тиканье ходиков. В комнате стало совсем тихо. Дядя Митрофан постучал согнутым пальцем по циферблату, подергал гири, качнул маятник. Часы не шли. «Господи, и время-то теперь знать не будешь», — сокрущенно пробормотала Евдокия Макаровна. «Все в прах просыпается». «Их надо было еще и до войны выкинуть», — мрачно заметил дядя Митрофан и отвернулся. Альбин подошел к замолчавшим часам, снял со стены и внимательно оглядел механизм. «Понимаешь, что в них?» – поинтересовался дядя Митрофан. «Таких не видел», – сказал Альбин, – «но здесь все очень просто, как в детской игрушке». Не успел дядя Митрофан раскрыть рта, как Альбин быстрым точным движением разобрал часы на составные части. «Ну, а теперь что будешь делать?» – насмешливо спросил старик, указывая на лежащие на столе проволочки, пружинки и крючки. «Снова сложу», – ответил Альбин. «Только здесь надо исправить». Он ловко вырезал ножницами жестяную пластинку из пустой консервной банки, согнул, вставил на место сломавшиеся детали, собрал часы и повесил их на стенку, качнул маятник. Часы затикали. «Эй, да ты, брат, не только стрелять умеешь!» — покачал головой дядя Митрофан. «Руки у тебя, видать, правильные. До войны сказали бы золотые руки. Молодчина!» «Ну это же просто!» — заметил Альбин, словно оправдываясь. «Совсем просто. А вот свой аппарат не могу поправить. Не понимаю, что с ним случилось», — добавил он и тяжело вдохнул. «Ты у себя там кем был-то?» – поинтересовался дядя Митрофан. «Механиком, что ли?» «Механиком?» – повторил Альбин и задумался. «Нет, не механиком», – сказал он наконец. «Не знаю, как вам объяснить, Кузьмич. То, что я делал, сейчас никому не нужно». «А делал-то ты что? Где работал?» «О, работал я повсюду», – оживился Альбин. «Здесь, на земле и там», — он указал пальцем вверх. «Господи, помилуй нас грешных», — перекрестилась Евдокия Макаровна. «По воздуху, что ли, летал?» — нахмурился дядя Митрофан. «Летал», — сказал Альбин и умолк. «Шутывай, ну что из тебя слова не вытянешь», — рассердился дядя Митрофан. «Подумаешь, секретные дела какие! Работал, летал, тьфу!» «Не надо сердиться, Кузьмич», — попросил Альбин. «Я обещал вам все рассказать, и я обязательно сделаю это, но немного позже. Сейчас незачем, да и не сумею. Слов у меня не хватит. И вы снова подумаете, что я болен, и что у меня вот тут...» Вот и Альбин показал пальцем на свой бледный лоб. «Не все как надо. Вы уже думали так и не один раз. Не правда ли? Чудной-то какой-то, смутился дядя Митрофан. Вот сидишь вроде, никого не замечаешь, а сам вон мысли мои читал. Не, мысли я читать не умею, сказал Альбин. Но кажется, я понимаю вас лучше, чем вы меня. Дядя Митрофан засопел, но ничего не ответил. Шли дни. Альбин изменился. Скованность и отрешенность постепенно покидали его. В нем все живее пробуждался интерес к окружающему, к людям, их борьбе, к радостям и горю. В темные ненастные вечера, когда за окном капли дождя барабанили по виноградным листьям, он теперь подробно расспрашивал стариков о том, как жилось до войны, о годах революции, о приходе фашистов, о партизанах. Раз услышав какое-нибудь имя, название или дату, он запомнил твердо и точно, словно гравировал их в своей памяти. «Я должен пробраться к партизанам, Кузьмич», — сказал он однажды дяде Митрофану. «От них, может, удалось бы передать по радио в Москву?» «Москва», — с нежностью и печалью повторил он, слушаясь звучание этого слова. «О, как все это далеко! Бесконечно и безнадежно далеко!» Он сжал тонкими пальцами лоб и закрыл глаза. «Знаешь, Кузьмич», — продолжал он после долгого молчания, — «я не могу ждать целый год. Я не хочу стоять в стороне, и я не выдержу. Чувствую, что слабею. Проводите меня к партизанам. Это очень важно для всей страны, для людей. Правда, история это не изменит, но я знаю так много. Я хочу принести хоть какую-нибудь пользу перед тем, как погибну окончательно». Дядя Митрофан безнадежно развел руками. «Ну ты же видел, Альбин, сейчас это невозможно, мышь не проскочит, а от них никого нет, может, летом». Наступила весна, зацвели черешни, теплым ветром дышало море. Стоя в темном винограднике, Альбин подолгу слушал гул прибоя, иногда чему-то улыбался. «Ну как со связью-то, не налаживается?» — спросил однажды дядя Митрофан. Юноша грустно покачал головой. «Может, тебе инструмент какой нужен?» «Нет». В другой раз, спустившись в погреб к Альбину, дядя Митрофан поинтересовался. «А где ты свой передатчик держишь? В случае обыска, если бежать придется, не найдут его?» «Какой передатчик?» «Ну этот, как его? Радио или что?» «Ах, это... Не беспокойтесь, Кузьмич, он всегда со мной. Если бежать, то только с ним». Юноша распахнул пиджак и показал пояс в двойной портупее, плотно охвативший грудь. «Вот здесь, но не действует». Альбин покрутил блестящие диски на портупее и безнадежно махнул рукой. «Хе, хитро придумано», — заметил дядя Митрофан. «Однако неувязочка получилась. Видно, новый образец военного времени». «Новый? Вот то-то и оно. Лучше было бы старый взять». «Старого нет, это первый», — начал Альбин и умолк. Однажды вечером Альбин сидел на веранде. Солнце зашло, и сумрак постепенно окутал притихший город. Над горами сгущались тучи. Все чаще полыхали яркие зорницы. Евдокия Макаровна принесла самовар, принялась разливать жиденький желтоватый чай, заваренный из розовых лепестков. Вдали громыхнуло. «Первая гроза», — промолвила старуха и потерла уголком платка сухие глаза. Маленькая взъерошенная птичка с писком взлетела на веранду и закружилась под потолком, задевая за стены и ударяя в стекло серыми крыльями и тонким клювом. «А чтоб тебя!» – недовольно крикнула Евдокия Макаровна, замахав тряпкой. «Сейчас стекла побьет! Кыш! Кыш!» Птичка заметалась еще стремительнее, ища выхода. «Не нужно!» – быстро сказал Абин, вставая. «Ее кто-то испугал. Надо успокоить». Он засвистел сквозь зубы, тихо и мелодично, потом протянул ладонь. Маленький ночной гость, сделав последний круг под потолком веранды, опустился прямо в руки Альбина. Евдокия Макаровна перекрестилась. «Чудо! Истинное чудо! Просто она узнала друга!» — улыбнулся Альбин. Он еще раз тихо свистнул, глядя на птичку. И она, снова отвечая, перевернулась, встрепенулась и чирикнула. Альбин кивнул головой и, держа птичку на раскрытой ладони, вышел. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Вышел в сад. Здесь он свистнул снова, но уже иначе, коротко и угрожающе. Темная тень ночного хищника стремительно метнулась среди ветвей и бесшумно исчезла во мраке. «Путь свободен», – сказал Альбин и легонько шевельнул ладонью. Птичка взвилась в воздух. Чирикнула и улетела. «Людям помочь труднее», — сказал Альбин и вздохнул. Евдокия Макаровна испуганно огляделась по сторонам. Расспрашивать Альбина она не рискнула. Заскрипела калитка, вернулся дядя Митрофан. Он был мрачен. «Партизан поймали», — покашляв, кратко объяснил он. «Один лесник из заповедника, с ним девушка. Завтра порешат, гады». «Как порешат?» — не понял Альбин. «Повесят на площади. Народ сгонят для страшки и повесят. Уже и виселицы ставят». «Господи, что делать-то, господи?» — прошептала Евдокия Макаровна. Альбин встал, закусил губы, прошел по веранде. «Где они?» «Партизаны-то?» – прищурился дядя Митрофан. «Да». «Известно где. В полицейском участке. Привезли недавно. Во дворе в сарае заперли». «Охраны много?» «Какая ночью охрана?» 2-3 полицая. Остальные по домам ходят. Там брать другое. Они на ночь сторожевых собак спускают. Близко не подойдешь, разорвут. Если не до смерти загрызут, все равно тревогу поднимут. А казармы рукой подать. Дом на отшибе стоит, да туда и днем никто близко не подойдет. Партизаны уже не раз пробовали его спалить. Сколько своих людей положили, о, не сосчитаешь, не вышло. Дела там в канцелярии. На всех подозрительных хранятся доносы разные, списки, кого в Германию отправлять. Проклятый дом! Много еще слез и крови из него прольется. «Вы можете издали показать этот дом, Кузьмич?» – подумав, спросил Альбин. «Ой, не дело ты затеваешь, милый», – вмешалась Евдокия Макаровна. «И сам пропадешь, и его погубишь». «Тихо!» — угрожающе протянул дядь Митрофан. — Нет твоего бабьего ума соображения, маневр. Иди спать. Громыхнуло совсем близко. Яркий зигзаг молнии расколол темное небо. В окна забарабанили первые крупные капли дождя. — Погодь-ка в самый раз, — заметил дядь Митрофан. — А домишко эти показать можно. Ходу полчаса. Патрули теперь попрятались. «Только что ты сделаешь?» «Ну, там увидим», — сказал Альбин. Когда они собрались выходить, дождь превратился в настоящий ливень. «Старый», — прошептала Евдокия Макаровна, закрывая глаза концом головного платка. «Ты смотри, старый!» Она коснулась дрожащей морщинистой рукой небритых щек дяди Митрофана. «Знаю», — сурово отрезал тот и добавил мягче. «Ты ложись, не жди. Может, в лесу переночуем?» Они осторожно пробирались по пустым переулкам под потоками проливного дождя. Ноги скользили по размокшей глине. Гром гремел, не переставая. Яркие молнии беспрерывно освещали мутную завесу водяных струй, мокрые заборы, темные дома, крутой спуск к реке. «Тут сейчас боку кладбище!» — шепнул дядь Митрофан. «За ним поле. Полицейский участок на краю поля, у реки. Для войны там контор лесничества помещалось». Ощупью, натыкаясь на кресты и ограды, они пересекли кладбище. Яркая молния зеленой змеей скользнула над головами. Стало светло, как днем. Альбин увидел внизу у реки белое здание за каменной оградой, черные свечи кипарисов, вокруг и низкое строение с плоской крышей в глубине двора. «Лесник с девушкой там», — сказал дядя Митрофан. «Окон нет. Дверь слева. На ней железный засов с замком». «Ждите меня здесь, Кузьмич», — прошептал Альбин. «Если через час не приду, возвращайтесь домой и никому не рассказывайте обо мне». Прежде чем Митрофан успел раскрыть рот, юноша уже исчез в темноте. Дядя Митрофан присел на могильную плиту. Дождь не утихал. Струи холодной воды стекали за воротник, бежали по спине. Старенькая суконная фуражка промокла насквозь. Дядя Митрофан ничего не замечал. Молнии одна за другой освещали пустое поле. Альбина нигде не было видно. «Их надо было с ним идти», — подумал старик. «Пропадет ведь один!» Снова полыхнула молния. Дядя Митрофан ахнул. Недалеко от дома он увидел маленькую фигурку в темном плаще и возле нее несколько больших немецких овчарок. Гром не утихал целую вечность. Наконец стало тихо. Дядя Митрофан напряженно прислушивался. Ни тревоги, ни лая не слышно. Еще раз молния светила окрестности, и дядя Митрофан ясно увидел, что Альбин уже подходит к ограде, а собаки бегут вокруг него, дружелюбно махая хвостами. Гроза уходила на запад. За лесистые вершины Бабугана молнии сверкали теперь за облаками и не позволяли рассмотреть, что делается внизу. «Упустили время-то!» — подумал дядя Митрофан, напрасно стараясь разглядеть что-нибудь в густой черной ночи. «Пускай бы еще малость погромыхала, собаки, видать, не тронули его, а может и удастся!» Снова загрохотал гром, тяжело и раскатисто, будя многоголосое эхо в ущельях за рекой. И тогда началось. Еще не затихли последние раскаты грома, как яркий фиолетово-зеленый свет озарил окрестности. Четкими силуэтами выступили из тьмы дом с каменной оградой и окружающие его кипарисы. Это продолжалось лишь мгновение, а затем дом запылал сразу от фундамента до самой крыши. Несмотря на дождь, пламя перебросилось на кипарисы, и спустя несколько секунд на месте полицейского управления пылал огромный костер. Налетел новый грозовой шквал, но даже дождь, опять превратившийся в ливень, не в состоянии был погасить пламя. Над пожаром поднялись облака пара, сквозь которые продолжали рваться к черному небу языки огня. Несколько темных фигур метались на фоне горящего здания. В промежутках между раскатами грома доносились крики, лай собак, сухо протрещала автоматная очередь. В порту тревожно завыли сирены. «Молнию, что ли, он притянул?» — подумал дядя Митрофан. «Да ведь не рассчитал, вероятно, и сам погиб. Ну и пожарище, в жизни такого не видел. Эх, Альбин, Альбин, непонятный ты человек, пришел неведомо откуда, ушел во как!» Широкие плечи дяди Митрофана задрожали. Где-то совсем близко треснула ветка и шевельнулись кусты. Дядя Митрофан поднял голову. Рядом стоял Альбин. «Пойдемте, Кузьмич», — устало проговорил он. «Девушка и лесник свободны. Они в лесу за рекой, и пламя освещает им путь. А списков уже нет. Слез и крови будет немножко меньше». «Жив!» — прошептал дядя Митрофан, хватая юношу за руку. «Не ранили?» «Меня никто не видел. Они думают, молния ударила. Пойдемте, иначе будет поздно. Я теперь безоружен и совсем обессилел. Похоже, что заболел. Идем». К горящему дому уже мчались машины, ярко светя фарами. В Алуште начались обыски. Поговаривались, что ищут каких-то парашютистов, не то советских, не то американских. Дядя Митрофан рассказал об этом Альбину, но юноша остался совершенно равнодушен. Он едва держался на ногах, к еде не притронулся. Найдут его в погребе. Крышка нам всем, старый, твердила Евдокия Макаровна. Не найдут, не очень уверенно возражал дядя Митрофан. А если и найдут, так мы с тобой свое пожили. Мы-то пожили, а он? Да и нам обидно до победы не дожить. Может, с отцом Серафимом посоветоваться? Дура, вот только пикни, я тебе ума добавлю. Очумел на старости лет. Отец Серафим, говорят, тоже партизанам помогает. Я там не знаю, кому он помогает, только я попам ни на грош не верю. И точка. Евдокия Макаровна обидчиво поджала губы и умолкла. Весь вечер дядя Митрофан был мрачен. Другой день он раздобыл где-то дрянного шнапса, который немцы делали из древесных опилок, и запил. Евдокия Макаровна спряталась у соседей. Она хорошо знала, чем кончаются такие часы запоя. В горнице царил полный беспорядок. Комья засохшей грязи покрывали пол. В открытую настежь дверь задувал холодный ветер. Время от времени старик начинал бормотать что-то, угрожающе постукивая кулаком по столу. Подпрыгивала зеленая бутылка, звенел стакан. Потом голова старика опустилась на грудь, и он задремал. Разбуженный каким-то движением, потянулся к бутылке и увидел Альбина. Юноша стоял у стола и смотрел на старика с недоумением и болью. Их взгляды встретились. «А ты не гляди на меня!» Заплетающимся языком пробормотал дядя Митрофан. «Кто ты такой, чтобы глядеть на меня так? Я спрашиваю, кто? Это я с горя! Ты можешь понять мое горе, мое бессилие? Не можешь ты, не можешь!» «Потому как ты неизвестный что!» «Ну вот что ты такое? Объясни!» «А может, я тебя выдумал?» «Зачем вы так, Кузьмич?» – тихо спросил Альбин. «А кто? С тобой, видишь ли, не посоветовался!» – гаркнул Митрофан. Он поднял было кулак, но под взглядом Альбина тихо опустил руку на стул и потянулся к бутылке. «Нет», – твердо сказал Альбин и отодвинул бутылку. «Ты у меня смотри!» – угрожающе протянул дядь Митрофан и, пошатываясь, поднялся из-за стола. «Нет», – повторил Альбин и, взяв бутылку, швырнул ее в открытую настежь дверь. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Маленькие глазки дяди Митрофана широко раскрылись. Казалось, он пытался сообразить, что произошло. А когда сообразил, сжал кулаки и шагнул к Альбину. Юноша не дрогнул. Не отрывая взгляда от глаз дяди Митрофана, тихо сказал: «Успокойтесь, Кузьмич, успокойтесь, пойдемте со мной». Взяв под руку притихшего старика, вывел его в темный сад, подвел к бочке с дождевой водой, зачерпнул несколько ковшей холодной воды и вылил ему на голову. Дядя Митрофан не сопротивлялся, только мотал головой и отфыркивался. «А теперь спать, Кузьмич», сказал Альбин, отводя старика в комнату. «Спать!» Дядя Митрофан тяжело опустился на свою койку, поднял глаза на Альбина. «Я тебе ничего не сделал, нет? Спасибо, сынок!» Старик откинулся на подушку и вскоре захрапел. Альбин прикрыл дверь, спустился в подвал, сел на кровать и закрыл лицо руками. Так просидел он всю ночь. Евдокия Макаровна вернулась на рассвете. Обнаружив, что старик спит, она заглянула к Альбину. «Как мой-то? Сильно шумел?» – спросила она, увидев, что Альбин не ложился. «Нет», – ответил юноша, не отнимая рук от лица. «А ты что так сидишь?» – забеспокоила старуха. «Аль болит чего?» «Да», – тихо сказал Альбин, – «я заболел». К вечеру ему стало совсем плохо. Он уже не мог подняться. Поход под проливным дождем, столкновение с дядей Митрофаном лишили его последних сил. Прошло несколько дней. Альбину становилось все хуже. Бледный, исхудавший. Он неподвижно лежал на узкой койке в дальнем углу погреба. Вначале дядя Митрофан выносил его по ночам на виноградник. Но однажды вечером, спустившись в погреб, обнаружил, что юноша лежит без памяти. «Неужели помрет?» – подумал старик, присаживаясь на край кровати. «Докторов знакомых нет, фашисты всех арестовали. Что делать?» Альбин тяжело дышал, что-то шептал в забытии. «Давить его этот пояс!» – решил Митрофан. «Сниму-ка я его, да спрячу, и улик меньше, если сесть нагрянет!» Разыскав пряжки, дядя Митрофан осторожно расстегнул пояс и ремни портупеи, незаметно вытащил их из-под больного. Альбин пошевелился, открыл глаза. Дядя Митрофан сунул портупею под кучу тряпья, лежащего на полу, и нагнулся к юноше. «Лоа, прости меня!» – тихо шептал Альбин, глядя широко открытыми глазами в темноту. «Нас разделяет вечность. Ты родишься через сотни лет, а я умираю в прошлом. Ничто так не разделяет людей, как время. Если бы ты находилась на другом конце вселенной, ты бы была бы ближе ко мне, чем теперь. Ты не любила меня. Я понял это в тот страшный день в старой Москве, когда ты сказала об отъезде. Твоя поездка в далекие миры космоса означала разлуку на многие годы. Я не мог выдержать. Стал преступником. Клянусь, я не хотел твоей гибели. Нет, нет, не хотел. Хотел лишь задержать отлет на месяц, на неделю, на день. А ты погибла из-за меня. Мне больше нечего было делать в будущем. Оставалось лишь бегство в прошлое. Теперь моя очередь. Умираю, но все мысли несутся к тебе сквозь непреодолимое время. Лоа». «Ах! Это Кузьмич. Вас я также обманул. Я не достоин вашей доброты. Я не тот, за кого вы меня принимали. Не борец за будущее. Я беглец в прошлое. Мир будущего. Как он прекрасен, Кузьмич. Если бы вернуться на миг к работе, к друзьям. Лоа. Лоа». Наверху послышался стук. Дядя Митрофан кряхтя поднялся по лестнице крышки погреба. «Чего надо?» «Беда, старый, на соседней даче обыск». «Ладно, задвинь дверь комодом, я останусь здесь. Он бредит, кажись, помирает». Заскрипели половицы, по которым поволокли что-то тяжелое. Потом стало тихо. Дядя Митрофан опустился у кровати больного. Альбин лежал без движения, глаза его были закрыты, дыхание чуть слышно. Потрескивая, горела свеча. Уродливые тени колебались на стенах. Дядя Митрофан чуть прислушался. Повсюду царила тишина. Старик начал клевать носом и вскоре задремал. Разбудило его резкое движение где-то совсем близко. Послышалось шипение. Остро запахло озоном. Пламя свечи метнулось и погасло. Надвинулась густая тьма. Альбин шевельнулся и застонал. Дядь Митрофан вскочил, начал шарить спички. Он уже нащупал коробок, как вдруг рядом послышалось приглушенное дыхание. «Где мы?» – спросил резкий гортанный голос. «На месте», – прозвучал ответ. 2 часа ночи, 28 мая 1943 года. «Мы добрались быстрее, чем я думал», – продолжил первый голос. «Но где он? Должен быть близко. Индикатор указывает 2 метра. «Дайте свет!» Вспыхнул яркий конус света. Затем второй. Онемевший от страха дядя Митрофан разглядел 2 высокие фигуры, неизвестно откуда появившиеся в наглухо закрытом погребе. Оба незнакомца были в блестящих, чешуйчатых комбинезонах с капюшонами. Комбинезоны были перетянуты широкими поясами с такими же портупеями, как у Альбина. На капюшонах под большими очками, прикрывавшими глаза, были укреплены рефлекторы, излучающие яркий свет. «Кажется, это он», — сказал один из незнакомцев, осветив лежащего Альбина своим прожектором. «Однако, что здесь такое? Эпоха, в которой мы перенеслись, была эпохой войны против наших предков, закладывающих основы коммунизма. Может быть, Альбин находится в руках их врагов, известных под названием фашистов? Может быть, это тюрьма? Вот тут в углу копошится еще один заключенный. Дядь Митрофан хотел отозваться, объяснить, что он не заключенный, а подвал не тюрьма, но язык отказывался ему повиноваться, из горла вырвалось лишь сдавленное бульканье. «Заодно освободим и этого», — предложил второй незнакомец. «Вы забыли строжайший приказ. Ни во что не вмешиваться», — возразил первый. «Наше вмешательство может привести к непоправимым бедам». «Вы узнаете нас, Альбин?» — продолжал незнакомец, наклоняясь к юноше. «Как видите, вам не удалось исчезнуть. Человечество нашей эпохи призывает вас к ответу». «Я готов», — прошептал Альбин, — «но я сильно болен. Кажется, мне недолго осталось жить». «Придется потерпеть еще несколько абсолютных единиц времени, затем вам окажут помощь. Можно удивляться, что вы продержались так долго. Вы родились в эпоху, когда люди покончили с болезнями, обижали на сотни лет к годам эпидемии и войн. После того, что я сделал, — тихо сказал Альбин, — после гибели Лова, у меня осталось два пути — смерть или бегство в прошлое. Я выбрал второе. А когда опомнился, было поздно. Мой аппарат перестал действовать. Направленное поле управлением временем было выключено сразу, как обнаружили ваше исчезновение. Поэтому вы и не успели добраться до избранной вами эпохи. Вас заставили совершить вынужденную посадку». «Я предполагал это», — Альбин с трудом облизал пересохшие губы, — «но надеялся, что после снова будет включено». «Напрасно надеялись. Высший совет хотел предоставить вас вашей участи. Человечество не знало преступлений более 100 лет, а вы пытались совершить преступление, задержать отлет важной экспедиции. Вы не подумали, что это может привести к катастрофе. А когда произошел взрыв, вы трусливо бежали, воспользовавшись доверенной вам аппаратурой. Если бы не просьбы Лоа...» «Лоа?» — воскликнул Альбин, вскакивая. «Лоа, она жива? Катастрофы не произошло?» И он зарыдал. Незнакомцы переглянулись. «Вот видите, — сказал второй, который до этого молча слушал разговор, — правы были те из нас, кто считал причиной его безумных поступков любовь и ревность. Он слишком сильно любил, а она хотела лететь». «Это не снимает с него ответственности», — возразил первый. «Из-за своего эгоизма он чуть не погубил столько людей. Счастье еще, что взрыв произошел за несколько минут до посадки астронавтов. Главный руководитель космопорта оказался прав. Он сразу подумал об Альбине, когда узнал, что настройка приборов управления корабля разрегулирована. На расстоянии это могли сделать только из Академии управления временем, а там дежурил Альбин. Думали, что, услышав о взрыве, виновник немедленно бросится в космопорт. А виновник, очертя голову, бежал в прошлое. Я буду голосовать за долголетнее изгнание на одной из отдаленных планет». «Боюсь, на изгнание придется осудить двоих», — перебил второй незнакомец. «Никто не запретит Лоа сопровождать его. Вы ведь не знаете, Альбин, Лоа в последний момент отказалась от участия в экспедиции. Она хотела остаться с вами. А вы? Что же касается преступления, еще сотни лет назад мудрецы говорили, что труднее всего перевоспитывать людей. Мы давно построили коммунизм, овладели пространством и временем, но мы еще не гарантированы от рецидивов минувшего в человеческом сознании. Вот такой рецидив. Он порожден прошлым человека, и он неминуемо увлекает человека в прошлое. Топот, и громкие голоса наверху заставили незнакомца умолкнуть. «Что там происходит?» – заметил он, прислушиваясь. Дядя Митрофан, еще не совсем соображая, откуда взялись его гости, все же счел необходимо вмешаться. «А вы, товарищ, не беспокойтесь, все в полном порядочке. Эти, с позволения сказать, гады горницу переворачивают вверх дном. Вчерашний день ищут, только не найдут ничего. Вы, пожалуйста, свое дело делайте». «Кто этот человек, Альбин?» — вместо ответа спросил незнакомец. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Это Кузьмич. Он приутил меня и учил мудрости. Он не самый лучший человек своей эпохи, но у него золотое сердце, и он всегда стоит за справедливость». «Значит, мы должны помочь ему», – быстро сказал незнакомец. «Откройте двери, отец, и мы прогоним людей, которые осмелились ворваться в ваш дом». «Знаете что, лучше не надо», – попросил дядя Митрофан. «Этих выгонишь, другие придут. Тогда нам со старухой не сдобровать. И соседи спалят. Вы, видать, ребят, неплохие. Вы к нам приезжайте, когда эти дрянь выгоним отсюда». «Он прав», — сказал первый незнакомец. «Нам не напрасно даны строгие инструкции. Наше вмешательство может наделать бед. Люди 20 века без нашей помощи великолепно сделали свою историю. Все основы могущества и благополучия, которыми владеет человечество нашей эпохи, заложены ими. А нам необходимо торопиться. Канал направленного излучения поглощает сейчас всю энергию силовых установок Земли. Готовьтесь, Альбин. Предстоит путь через века. Каково бы ни было окончательное решение Высшего Совета, это ваше последнее путешествие сквозь время. В Академию управления временем вы больше не вернетесь. Путь туда вам закрыт навсегда». Незнакомцы подняли юношу с постели. Один из них окутал его широким блестящим плащом. «Прощай, Кузьмич», — шепнул Альбин, протягивая руку в сторону дяди Митрофана. «Спасибо тебе за все. А может, поедешь с нами?» Дядя Митрофан ошалело завертел головой. Он слышал топот тяжелых сапог наверху. Каждую минуту может подняться крышка погреба, и сюда завалятся эсэсовцы с автоматами. Как выберутся из погреба Альбин и его спутники? Сквозь землю? А куда они его приглашают? «Так едем, Кузьмич!» Это слова Альбина. Но один из незнакомцев отрицательно трясет головой. Он что-то говорит о малой мощности обратной гравитации. Энергетический эквивалент их суммарной массы превышает допустимый исходный импульс направленного поля. Наши аппараты совершения того, с помощью которого путешествовал Альбин, принялся быстро объяснять дяде Митрофану второй незнакомец, и мы долетели быстрее, чем он. Альбин мог переустановить порог времени только в одиночестве, а мы, объединенные энергией двух наших аппаратов, увлечем с собой его. Однако ученые нашей эпохи еще не умеют строить подобные аппараты любой мощности. Это дело будущего. Суть в том, что создается энергетический канал особо направленного поля, достаточно мощного, чтобы обеспечить путь сквозь время. Боюсь, что вы не до конца уловите смысл физико-математического основания процесса, если попытаться привести его. Решение этой задачи потребовало сотен лет объединенных усилий математиков, физиков, кибернетиков и хронологов. «Понимаете, отец, сама машина там...» — он сделал неопределенный жест рукой, затянутый в блестящую чешуйчатую ткань. «Там, в 640 годах от вашей сегодняшней ночи, в далекой от вас эпохе находится мощнейший генератор излучения. Он-то и создает канал направленного поля, своего рода лазейку, бесконечным и, казалось бы, необратимым временем. Однако, пока эта лазейка очень узка, мы не проникнем сквозь нее вчетвером. С вами». Он коснулся своей груди, лишь небольшой источник энергии взаимодействующего поля, та нить, которая увлечет нас по каналу времени. Эта нить тонка, Она может оборваться, если повиснем на ней все четвером. Тогда произойдет катастрофа, которая может повести за собой жертвы даже на энергетических станциях нашей эпохи. Со временем шутить нельзя. Вы понимаете меня?» Дядя Митрофан, растерянно озираясь, скреб лысину. «Дело в том, — вмешался первый незнакомец, — что затраты энергии на такие путешествия слишком велики даже для энергетических агрегатов нашей эпохи. Чтобы послать нас двоих на поиски Альбина, пришлось на несколько часов прекратить подачу энергии во все крупнейшие производящие центры планеты, выключить искусственное солнце полярных областей и задержать отправление космических кораблей дальнего следования. Это цена твоего спасения, Альбин. Никакая затрата энергии не может быть эквивалентной цене человеческой жизни», — пылко возразил второй незнакомец. «Конечно, и потому скорее в путь. Не горюйте, отец, что не можете сопровождать нас», — сказал второй незнакомец, пожимая руку дяди Митрофана. «В вашем почтенном возрасте при вашей комплекции путешествие было бы нелегким. Нам пришлось специально тренироваться. Отсутствие у вас индикатора направленного поля, такого, какие надеты на нас», — незнакомец коснулся своей груди, «может вызвать смещение массы вашего тела в краевую зону канала излучения. В этом случае вы могли бы на пути, образно говоря, растерять себя по частям. Примите же мое сердечное уважение. Мне было очень приятно познакомиться с одним из достойных далеких предков. Прощайте». Он отступил и стал рядом с Альбином. Альбин что-то шепнул ему на ухо. Незнакомец окинул дядю Митрофана внимательным взглядом и кивнул головой, потом быстро вынул из кармана своего чешуйчатого комбинезона плоскую блестящую коробку и открыл ее. «К сожалению, только одна», — сказал он. «Правда, это не совсем то, что нужно. Мы ее захватили для вас, Альбин, на случай, если бы понадобилось нейтрализовать действие каких-либо наркотиков. Она не даст полного исцеления, но ее хватит на несколько лет. Впрочем, за это время Кусмич может отвыкнуть от своего порока. Проглотите это», — обратился он к дяде Митрофану, протягивая ему маленький зеленоватый шарик. Дядя Митрофан испуганно попятился. «Проглотите, так надо», — недопускающим возражений тоном говорил первый незнакомец. «Вас просит Альбин, а он не желает вам зла. Никто из нас не желает вам зла». Шум наверху усиливался. Слышен звон разбитого стекла. Спорить некогда. Дядя Митрофан берет таблетку и сует ее в рот. Осторожно переворачивает языком. Таблетка не имеет ни вкуса, ни запаха. Решившись, дядя Митрофан глотает таблетку и, страшно вытаращив глаза, ждет, что с ним произойдет. Но с ним ничего не произошло. «Где фотонный излучатель, Альбин?» – спросил первый незнакомец. «При тебе? Хорошо. Он разряжен? Все равно. Эту штуку нельзя оставлять в 20-м столетии. Она может попасть в руки врагов человечества, и тогда ее превратят в орудие убийства». Наверху с грохотом отодвигают комод. «Альбин, немцы!» — шепнул дядя Митрофан. Альбин что-то сказал своим товарищам. Все трое подняли руки, словно прощаясь с дядем Митрофаном. Раздалось тихое шипение, свет прожекторов померк, и воцарился полный мрак. Дядя Митрофан ощупью пробирается к тому месту, где он в последний раз видел Альбина и его спутников. Никого. Ощупывает кровать. Пусто. Только резкий запах озона щекочет ноздри. Крышка погреба с грохотом откинулась. Луч карманного фонаря ударил в глаза дяди Митрофана. «Выходи!» Старик, пошатываясь, поднимается наверх. В комнате эсэсовцы. Евдокия Макаровна с ужасом смотрит на мужа. Двое солдат с фонарями и автоматами спускаются в подвал. Евдокия Макаровна закрывает лицо трясущимися руками. Через несколько минут солдаты вылезают наверх. «Никого!» – равнодушно докладывает один из них. Макаровна в недоумении переводит взгляд солдат на дядю Митрофана. Офицер зло щелкает тростью по блестящему голенищу. «А ты что в подвале делал?» – — спрашивает у дяди Митрофана, щуря белесые глаза. «Так и спал», — говорит дядя Митрофан и неожиданно себя громко икает. «Так пьяный он был», — слезливо объясняет Евдокия Макаровна. «Пришел, шуметь начал. Я его в подвал да комодом и задвинула, чтоб не вылез. Я всегда так, пока не протрезвится, не выпущу». Когда солдаты грохоча сапогами вышли из комнаты, Евдокия Макаровна в упор глянула на мужа. «Что ты с ним сделал?» Дядя Митрофан, испытывающий, смотрит мне в глаза. «Ну что ей, неразумной бабе, на этике вопрос скажешь? Как объяснишь, ежели я сам толком ничего не понял? Самому трудно поверить такое. А ведь сколько раз я на нем этот самый пояс видел. Вот как ты сейчас меня видишь». Дядя Митрофан встал, подтянул повыше трусы, надел пояс и, поправив портупею, подошел к зеркалу. «Как сейчас вижу», — со вздохом продолжал он, — «стоит передо мной Альбин и вот эти колечки накручивает». И тут послушалось тихое шипение. Я взглянул на дядю Митрофана и увидел, что глазок посреди металлического диска портупеи вспыхнул ярко-голубым светом. Страшная догадка мелькнула в моей голове. «Стой, дядя Митрофан!» – отчаянно закричал я. «Не трогай колец!» Но было уже поздно. Прозрачная дымка появилась вокруг его тела. Я хотел схватить его за руку, но невидимая, чудовищная сила отшвырнула меня в угол комнаты. Последнее, что я успел рассмотреть, была до крайности удивленная физиономия дяди Митрофана. Но я так никогда и не узнал, что он увидел в этот момент. Когда я приподнялся, оглушенный падением, дяди Митрофана в комнате уже не было. Машина времени унесла его в неизвестное. Конец.